Но вот наступил этот замечательный день. К 20:00 вечера здание школы было ярко освещено и украшено венками, гирляндами из листьев и цветов. Учитель, как на троне, сидел в большом кресле на высоком помосте. Сзади находилась доска. Было видно, что он изрядно нагрузился вином. Три ряда боковых скамеек справа и слева, да 6 рядов посредине, были заняты местными сановниками и родителями учеников. Налево, за скамьями взрослых, на широкой временной платформе, сидели школьники, которые должны были отвечать на экзамене. Ряды мальчиков, так чисто умытых и одетых, что они чувствовали себя словно связанными, ряды неуклюжих подростков, белоснежные ряды девочек и взрослых девиц, разряженных в батист и кисею, и, видимо, ни на минуту не забывавших, что у них голые руки, что на них старинные бабушкины побрякушки, розовые и синие банты и цветы в волосах. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытаниях. Началось с того, что встал какой-то крошечный мальчик и робким голоском пролепетал: «О, вам, я знаю, непривычно, чтоб говорил малыш публично!» И так далее, сопровождая свою декламацию мучительно аккуратными, судорожными жестами, словно машина, в которой что-то немного испортилось. Тем не менее, он благополучно добрел до конца и, жестоко испуганный, был награжден дружными аплодисментами, отвесил свой механический поклон и удалился. Сконфуженная маленькая девочка просюсюкала: «У Мэри был ягненок» и так далее, сделала реверанс, внушающий острую жалость, получила свою порцию рукоплесканий и, пунцовая от счастья, уселась на место.